Глава 47. Сладкие фантазии. А какие ограничения студсовет намеревается установить для студентов желтых классов? Надеюсь, вы не будете перебарщивать. Все равно не удастся вычеркнуть всех. Молин по-прежнему боролась за права новичков. Каждый, кто может свободно управлять мехом и который пройдет тест выше 7 уровня сложности для новичков, сможет участвовать, сказала Лин Лую. Молин удивилась и помотала головой. Разве это не слишком? Существовало несколько десятков тестов на умение пилотирования мехов для новичков, но сложность у 7 первых была самой высокой. На этих испытаниях требовалось показать всю мощь управляемой машины, к тому же показать применение своей способности X. Понимая, что Мо Лин не очень довольна, Лин Лую засмеялась. Это мнение студсовета после всех обсуждений, а не только мое решение. Они считают, что лишь так можно будет обеспечить справедливость на этих соревнованиях. Представители черного ранга так или иначе будут сильнее, а каждое сражение отнимает силы. Совсем не обязательно. Молин все еще стояла на своем. Такое решение было равносильно почти полному запрету на участие новичков. Хе-хе, пусть некоторые новички смогут победить некоторых представителей черного ранга, но призовых мест только 5, а награда очень велика. И нашей полной решимости заполучить всех мехов. Это имело отношение к мехам с рунами, так что никто не готов был идти на уступки. В руках Академии находилось 2 сокровища, не считая котелков. Мехи с рунами и пространственные кристаллы. Ни то, ни другое невозможно было купить ни за какие деньги. Их было ограниченное количество, которое строго регулировалось. Например, никакая страна в коалиции Млечного Пути не имела права разрабатывать и использовать пространственные кристаллы. Каждый владелец такого предмета был внесен в протокол, и все они были талантами с подземного Ролангарса. Также дела обстояли и с мехами, созданными по технологии рун. Даже Аслан не мог позволить себе создавать таких мехов. Даже если бы они смогли понять саму технологию, материалы, из которых делались эти мехи, были абсолютно недоступными для всего остального мира. Я не могу утверждать за других, но Оливейдус уж точно сможет составить конкуренцию студентам из Черного 1, сказала Мо Лин. Несмотря на то, что Оливейдус был не из Восточного сектора, его слава распространилась по всей Академии. Никто этого не отрицает, но не забывай, что в соревновании будет участвовать вся четверка наших лучших. Ты действительно считаешь, что у Оливейдуса есть шансы? Лин Лою засмеялась. Действительно, Оливейдус был силен, настоящий талант. Но в первом черном были суперталанты, которые смогли продвинуться дальше, чем он. А значит, тоже обладали недюжиной силой. Эти люди достигли уже того уровня, когда им не было нужды хвастаться перед новичками, их цели были значительно выше. Мех же с рунами был тем, чем они хотели обладать. Более того, в их ситуации это было очень актуально. Ван Джен тренировался больше часа, но все без результатов. Он уже стал сомневаться, есть ли у него вообще дар в этой области. Возможно, техника слияния как-то повлияла на него в этом плане. Но, к сожалению, не было никого, кто смог бы ответить ему на его вопросы. Однако он по-прежнему старался, раз за разом, совершенно не переживая, что и в очередной раз у него ничего не выйдет. Представители Федерации Ледяных Облаков оказались очень заинтересованы в предстоящих соревнованиях. Их влияние в Восточном секторе Академии уже было довольно-таки большим, но, несомненно, это был лучший случай для того, чтобы укрепить свои позиции. Поэтому на Реддингтона из класса Черный 1 возлагались большие надежды. Такого рода мероприятия от начала и до конца делались для самых сильных. Люди же, которые только и умеют, что разбрасываться словами, бесполезны. Реддингтон всегда терпел и ждал хорошей возможности. И вот момент настал. Если он заработает хорошую славу в таком большом соревновании, то его влияние в Федерации Ледяных Облаков заметно усилится. Также таким образом он сможет приблизиться к Сноули. Она наконец-то поймет, кто здесь действительно силен и на кого можно положиться. Реддингтон со своей силой мог попытать счастье. Без сомнения, это будет сложно. Но он являлся самой большой надеждой Федерации Ледяных Облаков, это уж точно. Он прекрасно знал, что Сноули также решит принять участие, и потому написал ей сообщение с предложением потренироваться вместе. Как же было не воспользоваться такой хорошей возможностью для общения поближе? Но спустя некоторое время Реддингтон уставился в свой Скайлинк. Со злости ему захотелось разбить его об стену. Сноули отказалась. Это высокомерие? Неужели она ведёт себя так из-за того, что родилась в год ледяного дракона? Как она может упускать такую хорошую возможность потренироваться с мастером из Чёрного Один? Реддингтон заскрежетал зубами. Он даже заснуть не смог прошлой ночью. Всё строил планы, ожидая согласия Сноули. Он представлял то, как приглашает её в свою комнату, а потом кое-что происходит. Совсем непреднамеренно, нет-нет. При возможности он бы просто бесцеремонно навалился на неё и испробовал вкус её губ. Неизвестно, как в других странах, но в Федерации Ледяных Облаков не выражали своё желание открыто, особенно Сноули. Так что её согласие можно было бы приравнять к проявлению инициативы. Он даже придумал несколько игр, чтобы немного разгорячить её. Все эти мысли заводили его, и он всё придумывал, представлял, а в итоге... У девушки не возникло интереса даже к тренировкам с ним. Всё это заставило его вспомнить, что Федерация Ледяных Облаков — область льда, где холод пробирает до костей. Но он не сдастся просто так! Ван Джен, который был занят подготовкой к соревнованиям, вдруг получил неожиданную новость. Сяо Фэй прибыла на Ролан-Гаррес. Когда Ван Джен получил сообщение от неё по Скайлинку, он был немного в смешанных чувствах. Сейчас Сяо Фэй должна быть очень занята. Их проект находился между жизнью и смертью. Так откуда у неё появилось время на поездку на Ролан-Гаррес? Или же она прилетела за технической поддержкой? Если подумать, при последнем разговоре с Маркусом тот явно находился в очень подавленном состоянии. Видимо, ситуация в компании была не очень. Скорее всего, приезд Сяо Фэй был связан именно с этим. «Что такое? Не рад, что я приехала проведать тебя?» — спросила Сяо Фэй, увидев по Скайлинку сомневающегося Ван Джена, и у него по спине пробежал холодок. «Конечно, очень рад! Приветствую руками и ногами!» Студент Ван сразу же оживился. «Да? Но что-то ты не торопишься встретить меня у входа в подземный Ролан-Гаррес?» «Понял, скоро буду!» Когда Ван Джен вскоре прилетел на своём котелке, Сяо Фэй была уже на месте. Она являлась членом закрытого клуба кафе-путешествия и имела право доступа сюда, только вот здесь работало слишком мало членов клуба, чтобы искать поддержку. Увидев свою учительницу, Ван Джен улыбнулся и подошёл поприветствовать её. «Учитель Сяо Фэй, я не видел вас всего ничего, но вы стали ещё прекраснее за это время!» Чувствуя, что Сяо Фэй нуждается в том, чтобы ей подняли настроение, он поспешил сделать ей комплимент. Сяо Фэй, не стесняясь, схватила Ван Джена за его щёки. «Какой послушный! Действительно умеешь льстить. Пойдём-ка. Слышала, что в подземном Ролан-Гаррес есть какой-то удивительный вид транспорта. Это правда?» «Да, есть». Сяо Фэй, очевидно, была первым человеком, кто ехал на таком летающем аппарате, в котором идеально сочеталась культура Атлантиды с техническим прорывом человечества. И кто совсем не показывал удивления, что, несомненно, озадачило Ван Джена. Но когда он посмотрел на неё, то заметил, что она просто наслаждается полётом. По прибытию в Академию Ван Джен хотел показать ей окрестности, но она отказалась. «Сейчас нет настроения, я устала. Отвези меня лучше отдохнуть», — сказала она. Ван Джен удивился. Неужели она проделала такой огромный путь ради отдыха? Разве у тебя нет уютного гнёздышка, где ты проводишь время с девушками? Сяо Фэй увидела, что Ван Джен засомневался, и посмотрела на него со странной улыбкой. На лице у него сразу же проблеснуло негодование. «Учитель, вы обижаете меня? Единственное место, которое я могу назвать своим уютным гнёздышком, это моя комната, но она служит совсем не для таких нужд». «Разве?» «А Джан Шань с Янем Сиасу часто говорили, что ты для них пример в этом плане», — удивилась Сяо Фэй, щурясь в улыбке. Ван Джан разозлился. «Вот подлецы! Как что-то хорошее, так и не вспомнят про него. А как такие дела, так сразу всё на него сваливают». Зайдя в его комнату, Сяо Фэй оглянулась по сторонам. «Здесь так чисто. Неужели ты хочешь сказать, что это не дело рук девушки?» «Учитель, поддержание чистоты – это необходимое качество солдата. И это не имеет никакого отношения к тому, была или не была здесь девушка». Ван Джен посчитал необходимым внести ясность. Хотя сюда действительно приходила девушка, да еще и красавица, но это лишь запутало бы мысли Сяо Фэй, поэтому он не признался. Сяо Фэй похлопала по кровати Ван Джена. «Вроде чистая. Я устала. Можно я немного посплю?» «Что значит «вроде»? Конечно, чистая!» Ван Джен всегда с особой серьезностью относился к личной гигиене. Сяо Фэй не шутила. Она изящно сняла свои туфли и спокойно улеглась в кровать Ван Джена. Он удивился. Она что, действительно собирается спать? Похоже, дела совсем плохи. Цвет лица Сяо Фэй был нездоровым, слишком бледным. Ван Джен понял, что она определенно получила удар по своей гордости, из-за чего ее уверенность заметно пошатнулась. Посмотрев на Сяо Фэй, стало понятно, что она еще не уснула, а просто притворно закрывает глаза. Слишком сильно их сжимает. Видимо, в глубине души ее что-то тревожило. Зная характер этого человека, Ван Джен не стал ничего спрашивать. Захочет, сама расскажет. Он решил просто посидеть в тишине и открыл свой Скайлинк. В комнате слышно было только спокойное дыхание. Прошло много времени. «Ван Джен, как считаешь, что стоит делать, когда ты недоволен жизнью?» — спросила Сяо Фэй. В интернете было много новостей. Пролистав немного, Ван Джен понял, что терзало его учительницу. Крупный заголовок. «Научно-исследовательская компания King сбивает с толку». Под заголовки говорилось, что практические испытания провалились бесчисленное количество раз. «Куда катится компания King?» Говорят, что количество испытаний достигло сотни, но все из них закончились неудачей. Руководитель проекта доктор Сяо Фэй из-за стремления достичь быстрых результатов нанесла многочисленные травмы работникам. К счастью, без серьезных последствий, но дух команды заметно упал. «Компании King грозит банкротство?» Между тем, некоторые партнеры уже стали действовать, нанося удар по финансам компании, чтобы захватить ее. Когда рыночная стоимость King была высока, никто не решался вмешиваться, но теперь дело приняло совсем другой оборот. Сяо Фэй слышала звук перелистывания в Скайлинке и понимала, что Ван Джен читает новости. Она больше не могла притворяться и показала свои покрасневшие круги вокруг глаз. Она была одержима наукой, считала, что рождена для исследований, поэтому и отказалась от всего. От отношений, от славы, от денег. Все ради нее. Во имя глубокого изучения и познания Вселенной. Наука была для нее всем. У нее неплохо все получалось, а потом, когда появился Ван Джен, все пошло еще лучше. Она достигла того, к чему так стремилась. Сяо Фэй казалось, что настало время показать миру свою силу. В будущем она планировала продвинуться еще дальше. И сделать так, чтобы ее имя отпечаталось в истории человечества, как имя Эйнштейна, Алана Така и других великих физиков. В этом и был смысл ее существования.